«Не знаю. Имеет ли это значение?» Гера недовольно поправила на шикарных плечах кружевную шаль. «Только за все эти века я Зевса ни разу не видела. Так доходили какие-то слухи. То он первый судовладелец, то крупнейший торговец рыбой. Предприимчивости у него всегда хватало. Но лично мы не общались. Я даже вспоминала о нем, на удивление, редко». «Постой, ну как же?» Я в растерянности отставил стакан с вином и даже слегка подался вперед. «Вы ведь муж и жена. Любили друг друга, когда жили на горе, я так понимаю. Ты всегда отличалась редким постоянством». «А надоело все», — безапелляционно отрезала она. «Все эти потаскухи, постоянная слежка за ним, его дурацкий характер. Когда нам пришлось уходить с горы, я вдруг поняла, что тоже могу быть счастливой, а не изводить себя постоянной ревностью. И бросила его». «Но ведь недалеко ушла-то. Скажи честно, я красивая, Прометей?» «Ты сейчас ставишь меня в неловкое положение. Но я отвечу как есть. Ты прекрасна». «Прекрасна, юна и каждый год снова непорочна», — с удовлетворением констатировала она. «Или ты забыл про святой источник, где я купаюсь, чтобы снова стать невинной? Я чту традиции, Прометей. Перед тобой сидит девственница». И Гера лукаво улыбнулась. Я почувствовал, что мое лицо начинает пылать, и промолчал. Почему-то подумалось, что Мойры судили несправедливо, отдав эту женщину Зевсу. Я мог бы куда лучше оценить ее приверженность узам брака и ответить тем же. Сколько счастливых тысячелетий мы могли бы подарить друг другу. Непорочная вдова заметила, какой эффект произвели на меня ее слова, и, расслабившись, откинулась в кресле. Бокал, что она держала в руке, весело искрился вином. Гера смочила в нем губы и спросила: «Разве я не достойна остаться единственной женщиной в жизни какого-нибудь мужчины?» Мои мысли были угаданы полностью. Я тоже, вцепившись в бокал, как в спасательный круг, прохрипел: «Достойна. Конечно, достойна. Я только что думал об этом». «Я тоже так считаю, поэтому всегда стараюсь поддерживать себя в лучшей форме». Она сделалась грустной. «Поэтому и не смогла убраться далеко от Греции. С Дальнего Востока или из Америки не очень-то наездишься к источнику. Но сейчас-то можно, а каких-то 100 лет назад это вылилось бы в целое путешествие. Пришлось искать страну, которая была бы недалеко и при этом не очень сильно пропиталась духом новой веры. Германия подошла для этого лучше всего. Между прочим, клан Одина до сих пор живет на старом месте и думать не думает никуда уходить. А Зевс? А раз уж она сама отошла от смущавшей меня темы и коснулась вопроса, которым я задавался, покидая Ладу, стоило поддержать это начинание. Как ему удавалось жить в Греции? Я пробыл там всего 2 дня, и то с трудом выдержал. Как он мог прожить там 2000 лет? А как бы он смог прожить где-нибудь еще? В Греции он когда-то был всем. Это земля его славы, его величия. Оторви его от этой почвы, и он умер бы сразу, как Антей. Только Зевс подпитывался не силами земли, а собственным тщеславием. Это, конечно, только мое личное мнение, но Зевса я знаю лучше, чем кто-то еще. Поэтому, наверное, имею право судить о нем. Безусловно. После него самого ты единственная, кто имеет на это право. Ну, а его самого уже ни о чем не спросишь, подытожила Гера. Значит, ты говоришь, что Афина намерена собрать всех олимпийцев на большой совет? По-моему, совершенно безнадежная затея. Отчего? От того, что мы 2000 лет отдыхали друг от друга, и многим пришлось по нраву, что рядом не вертятся осточертевшие родственники. Радость от возобновления отношений они не испытают, поверь мне. Пожалуй, верю. Я снова отхлебнул вина. Кое-кого из тех, с кем успел повидаться, я и сам бы с радостью не вспоминал. Но не все же такие. Не все. Но те, кто не все, отыщут другие причины не ехать на Дальний Восток. Не потому, что он в самом деле очень дальний, а потому, что успели какими-то корнями прирасти к новым местам. В этом смысле было бы интересно посмотреть на Афину. Что сделали с этой гордячкой 2000 лет, проведенные вне горы? А на меня? Быстро вырвалось у меня. На меня тебе интересно посмотреть? Или мне лучше было не приезжать? «Ты ведь не по своей инициативе приехал?» Гера бросила хитрый взгляд поверх бокала. «А по делу?» «И ты, наверное, единственный, чье общество не вызовет отрицательных эмоций ни у кого из олимпийцев. С недавнего времени даже у Зевса». Я так и не понял, был ли это комплимент или ловко завуалированная подначка. Этакое скрытое послание. Дескать, олимпийцам все равно, есть ты или тебя нету. Но Гера расшифровывать не стала. Я одернул себя, что-то слишком мнительным сделался. Мнительность никого не красит, а уж Титана тем более. И я тоже ни в какой Владивосток, ни на какое собрание не поеду. Если нить судьбы соткется так, что меня убьют, что ж, изменить я все равно ничего не смогу. А бросить здесь все, что с таким трудом было налажено. Ты видел этих малюток, Прометей? Их всего 30. Сейчас времена тучные, младенцев нечасто оставляют. Только этих-то оставили. И в них вся моя теперешняя жизнь. Бросить их еще раз, пусть даже на время, это было бы несправедливо по отношению к ним. Я остаюсь. И у меня такое чувство, что со мной ничего не случится. Вот как? Тебе еще случается предвидеть будущее? Со мной такое уже давно не происходит. Со мной тоже. Это я для красного словца сказала. Или чтобы ты не настаивал. Я настаивать не буду. Я твой характер хорошо помню. Едва ли он сильно изменился за каких-то 2000 лет. В любом случае, телефон Афины я тебе оставлю. А ты что, собираешься еще куда-то? В Европе ведь никого из наших больше нет. Мне, наверное, нужно съездить на это собрание. И прежде чем я успел добавить, что непременно вернусь сюда, непременно начну работать с младенцами, она уловила неуверенность в моем тоне и резко спросила: «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем тебе ездить на это собрание? Номер Афины у тебя есть. Устроим видеоконференцию. Сейчас-то техника позволяет. Она сейчас позволяет многое, что не было доступно даже нам во времена горы. А мотаться туда-сюда, терять напрасно время, которое можно потратить с гораздо большей пользой, глупо». «Ты, наверное, опять права», — промямлил я, чувствуя, что меня изрядно развезло. То ли от вина, то ли от близости ее роскошного, но девственного тела. «Конечно, права». Она решительно встала и протянула мне руку. «Пойдем». «Куда на этот раз?» «Я подарю тебе то, о чем ты весь вечер мечтаешь. Свою девственность». Я икнул, а она качнула головой. «Какой же ты наивный, Прометей! Весь Олимп знал, что ты избегаешь зрелых женщин, потому что боишься сделать что-нибудь не так. С девственницами проще. У них опыта еще меньше, чем у тебя, правда? Ты с человечеством возился, пока оно было молодо и неопытно. А когда заматерело, стал избегать его». «Ты хочешь сказать, что у меня комплекс неполноценности?» Я с тоской посмотрел на нее. «Снова права? Или видимость принимает за действительное?» «Пойдем, глупенький». Видя, что я не тороплюсь, она взяла меня за руку и потянула за собой. «У богов и титанов не бывает комплексов. А жаль. Но на всякий случай не беспокойся. Моя девственность не только физиологическая. Будем вместе набираться опыта». Напоследок я все-таки еще раз икнул.